Глава 23. У Ги. После. Ролан взял на себя всю готовку. Ничего особенного, но ему хотелось сделать что-то подкрепляющее. Было холодно, настоящая зима, поэтому горячий овощной суп, а для детей он туда добавил вермишель в виде букв, надеясь, что это доставит им удовольствие. А еще он приготовил слоеные пирожки с мясом и маленькие картофельные оладьи. И сытно, и удобно, можно есть руками, посуду мыть меньше. Сейчас он греет вино с пряностями, а оно улетучивается мгновенно. Уже почти ничего не остается. Все раскраснелись, глаза блестят, и голоса все громче, но не только из-за вина. Большинство собравшихся старики, и не все ладят друг с другом, что не скрашивает общую атмосферу. В уголке Мирей разговаривает с Марселиной, впервые они обмеливаются больше, чем двумя фразами подряд, но тут особый случай. Марселина и Габи были приятельницами, от этого никуда не деться, теперь они как бы связаны. Мирей считает должным поблагодарить Марселину за то, что та сыграла на виолончели для тети. Это было так сладко, так утешительно. Она и не знала раньше, что Марселина музыкантша. Да и как она могла себе такое представить, когда столько времени видела Марселину с ее ослом и повозкой, продающей на базаре овощи и фрукты. Та объясняет, в тот день она играла только потому, что Габи попросила, и невозможно было отказать. Но вообще-то она уже давно не играет, много лет. Мирей не осмеливается спросить, почему. Наверняка причина есть и серьезная. Может, в другой раз или когда они сойдутся поближе. А пока что она говорит, как ей хотелось бы, чтобы дети научились играть на каком-нибудь инструменте. Людовик и Люсьен, ее два Лю, надо будет серьезно этим заняться. Фердинанд, Раймон и Марсель вышли вслед за Ги в сад. Уселись вчетвером на скамейку, молча глядя перед собой. Но долго это не продлилось. К ним подлетели Мина и Мелли. В полной панике. «А сестры Люмьер про них забыли?» Четверо мужчин одновременно вскочили на ноги. «А вот черт!» Быстрым шагом они прошли через дом, надели куртки, выскочили на улицу и остановились у машины Фердинанда, припаркованной неподалеку. Ги взял у него из рук ключи. Он был единственным из четверых, который выпил всего один стаканчик вина. Тронулся с места, остальные пошли пешком следом. Дом стоит всего метрах 50. Дойдя до него, они замялись, смущенные, не зная, что сказать в извинения. Но дверь распахивается еще до того, как они успевают в нее постучать. В тот момент Гортензии возвращается память. «Вы только представьте себе, мы-то решили, что похороны сегодня утром. Иногда у нас с мозгами совсем не ладно, а?» Четверо мужчин подаются вперед, чтобы поцеловать их, и Симона начинает хихикать. Гортензия делает ей страшные глаза, но это не срабатывает, наоборот, та заходится еще пуще. Гортензия очень неловко, она подталкивает сестру на улицу. «Давай, садись в машину, Симона, и чуть потише. Да перестань ржать, что о нас подумают, мне за тебя стыдно».